Бертран Рассел. «Почему я не христианин?» Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие к изданию «Routledge Classics». В начале марта 1927 года лондонская «Таймс» извещала о тихих, спокойных днях. В центральных графствах охота не слишком задалась, но в Лондоне после анонимного телефонного звонка появилась надежда найти принадлежащее миссис Брюс Исмей украденное ожерелье стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов. За 73 фунта и 3 шиллинга церковный клуб путешественников доставит вас в Палестину, Египет, Афины и Константинополь. Было много объявлений для горничных, и совсем немного говорилось об этих религиозных турах, поскольку названная будто бы скромная сумма составляла едва ли не годовой заработок обычной горничной. Многие письма в редакцию касались предлагаемой реформы молитвенника, а епископ Норриджа провел специальную конференцию, посвященную этой реформе. Председательствовавший бригадный генерал Адер заявил, что нужен не новый молитвенник, а справочник по дисциплине. Религиозные мероприятия освещались очень широко. Кое-что никогда не меняется. Министр иностранных дел сэр Остин Чемберлен заявил в парламенте, будто располагает двумя неопровержимыми доказательствами того, что знаменитое письмо Зиновьева, которое привело его партию к власти, не подделка. К несчастью, он не вправе обнародовать эти доказательства. Подобное было вполне естественно, поскольку эти доказательства были предоставлены тем самым Министерством иностранных дел и теми самыми спецслужбами, которые изначально обеспечили утечку информации. Возможно, после того, как подделали письмо. Примечание английского издателя. Осенью 1924 года в британской прессе было опубликовано секретное письмо, якобы за подписью председателя Коминтерна Зиновьева. Автор письма призывал английских коммунистов активизировать подрывную деятельность в британских вооруженных силах. Год спустя было установлено, что письмо является фальшивкой, но во многом благодаря ему консерваторы победили лейбористов на выборах и сформировали свое правительство. Здесь и далее, если не указано иное, примечание редактора. Единственное мероприятие, которое не анонсировал «Таймс», это воскресная лекция Южно-Лондонского отделения Национального светского общества. Она должна была состояться 6 марта в здании муниципалитета Баттерси. Впрочем, газета не сообщала о лекции и впоследствии. Лекция называлась «Почему я не христианин?» и легла в основу самой знаменитой и самой смелой работы Бертрана Рассела о религии. Было модно порицать эту лекцию Рассела и его последующие работы о религии как поверхностные и бездуховные, неадекватные глубине обсуждаемой темы. Высокомерно-снисходительное отношение к позиции Рассела можно, пожалуй, описать так. Будь религия не менее чем суеверием, взгляды Рассела считались бы уместными, но она отнюдь не суеверие, а значит, слушать Рассела ни к чему. Первая подобная атака произошла в августе того же года, причем ее предпринял заново обратившийся к религии Томас Элиот в своем журнале «Monthly Criterion». Здесь автор не совсем корректен. Томас Элиот был верующим человеком с малых лет, но в 1927 году перешел из унитарианства, отвергающего концепцию Троицы, в англиканство. После принятия британского гражданства в том же году он охарактеризовал себя как классициста в литературе, роялиста в политике и англо-католика в религии. Поскольку Элиот предвосхитил большую часть последующей критики Рассела, предлагаю прислушаться к его аргументации. В частности, Элиот цепляется за слова Рассела, думая, что реальная причина, по которой люди принимают религию, не имеет ничего общего с доводами рассудка. Они принимают религию из эмоциональных побуждений. «Он не высказался открыто», — говорит Элиот, — «хотя я уверен, что сам это признает, но его собственная религия также полностью исходит из эмоциональных побуждений». Элиот с презрением цитирует эмоциональные фразы, которыми Рассел завершает свою лекцию, приводя следующие высказывания. «Мы хотим твердо стоять на ногах и прямо и открыто смотреть на мир. Завоевывать мир с помощью интеллекта, а не рабски покоряться тому ужасу, который от него исходит». Он язвительно замечает, что слова Рассела тронут сердца тех, кто употребляет такие же высокопарные обороты, что и он сам. Короткие возражения Элиота можно разделить на три группы. Он соглашается с Расселом в том, что страх, который Рассел считает движущей силой религии, в целом порочен как таковой. Однако, по его мнению, опытный теолог способен отличить добродетельный страх от порочного, и он настаивает на том, что должный страх перед Богом принципиально отличается от страха перед грабителем, опасения банкротства или боязни змей. Эту мысль он не развивает, но можно предположить, что по Элиоту страх перед Господом есть своего рода лекарство от экзистенциального страха. Страха перед неприкаянностью, перед утратой опоры в аморальном и бессмысленном мире. Далее Элиот указывает, что все доводы Рассела уже давно известны. В определенном смысле это так, если мы читали Юма, Канта или Фейербаха. Хотя немногие смогли бы обоснованно заявить, будто помнят, в отличие от Элиота, что проблема регресса причин, о которой, по словам Рассела, он узнал у Миля, стала мне известна в 6-летнем возрасте от няни, благочестивой ирландки-католички. Но если Элиот прав в том, что в философском отношении эссе Рассела не является оригинальным, он все же ошибается, предполагая, будто знакомые доводы почему-то становятся слабее, словно тем самым они утрачивают право управлять нашими убеждениями. Наконец, что гораздо важнее, Элиот заявляет, что в подобных вопросах Рассел должен согласиться. «Значимо не то, что ты говоришь, а то, как ты себя ведешь, и потому атеизм зачастую является лишь разновидностью христианства». «Есть много разновидностей христианства», — говорит Элиот, например, атеизм Высокой Церкви Мэтью Арнольда или часовенный атеизм мистера Лоуренса. Религиозные взгляды поэта Арнольда во многом формировались под влиянием идей кардинала Ньюмана, одного из лидеров так называемого «Оксфордского движения в англиканстве», из идеологии которого позднее развился англокатолицизм. Что касается Лоуренса, здесь Элиот использовал игру слов. Во-первых, в английском языке слово «церковь», как «институт», употребляется только применительно к официальной англиканской церкви, а все прочие религиозные движения характеризуются как «часовни». Во-вторых, в скандальном атеистическом романе Лоуренса «Сыновья и любовники» упоминается унитаристская часовня в Ноттингеме, ныне превращенные в паб, где встречаются герои романа. В заключении Элиот пишет: «Радикализм господина Рассела в политике есть всего-навсего разновидность умеренного либерализма, а его отрицание христианства есть всего-навсего разновидность доктрины низкой церкви». В англиканстве и протестантизме в целом Высокая Церковь ратует за сохранение традиционной литургии, песнопение, облачение священников и так далее. Тогда как низкая церковь стремится сократить роль духовенства и традиционного богослужения. Вот почему его памфлет можно назвать любопытной, но жалкой попыткой опорочить веру. Полемические высказывания Эллиота могут показаться совершенно несущественными для тех многочисленных гуманитариев, агностиков, либералов и атеистов, которые более 75 лет вдохновлялись этой работой Рассела. Тем не менее, данные рассуждения заслуживают внимания, и не только потому, что они предвосхитили те испытания, которые выпали на долю этой работы Рассела, но и потому, что по целому ряду признаков они ближе современному миру, чем сам Рассел. Это не означает, что Эллиот побеждает в каком-то интеллектуальном споре, вовсе нет. Его соображения прекрасно показывают ту культурную атмосферу, которая заставит просвещенческий рационализм Рассела вступить в жаркую схватку за право существования и в умах некоторых людей бесславно ее проиграть. Итак, рассмотрим популярное ключевое положение Эллиота. Если эмоции приводят людей к религиозным убеждениям, те же самые эмоции лежат в основе отказа от последних. На первый взгляд эта идея кажется весьма убедительной, словно Рассел подорвался на собственной мине. Однако при более тщательном рассмотрении эта идея выглядит уже не столь привлекательно. Мы все доверяем бесчисленным высказываниям типа «не существует никаких». Мы верим, что не существует никаких зубных фей, что в реальности нет ни Санта-Клауса, ни Шерлока Холмса. Действительно, верить в подобное попросту нелепо. Такая вера настолько противоречит основам наших представлений о мире, что ее нетрудно признать заблуждением. Поэтому в отсутствие подробностей, возможно, единственный способ заглянуть внутрь сознания заблуждающихся — это предположить, будто ими овладели некие могучие эмоциональные силы, бессознательные детерминанты веры, которые отражают лишь состояние ума заблуждающихся, но отнюдь не состояние мира вокруг. Отсюда вовсе не следует и не является истиной, что обычное состояние человеческого ума, не верящего в то, о чем говорилось выше, требует аналогичного эмоционального объяснения. Напротив, оно полностью и вполне удовлетворительно объясняется нашей восприимчивостью к тому мироустройству, где нет упомянутых сущностей. Хотя в известном смысле это верно, но данное рассуждение не приближает нас к сути вопроса. Ведь, достигнув согласия в отношении того, что является очевидной истиной, мы также переходим к согласию относительно тех, кого признаем жертвами чужих сил, то есть тех, кто верит иначе. Когда христианство было распространено повсеместно, именно атеисты считались жертвами чуждых сил. Фраза «сказал безумец в сердце своем «нет Бога» часто употребляется для того, чтобы показать, будто атеизм есть не столько результат интеллектуальных размышлений, сколько состояние разложения, вызванное желанием безнравственного атеиста расстаться со своей совестью. Если же согласия нет, если налицо дискуссия между христианами и атеистами, то каждая из сторон будет отстаивать указанное правило в качестве объяснения слепоты оппонента. Поэтому постановка эмоциональных диагнозов никак не может способствовать завершению дискуссии, если только одна из сторон не располагает объяснением, которое с нейтральной точки зрения будет восприниматься как более точный диагноз. Однако Эллиот намекает на нечто гораздо более радикальное. Похоже, он считает, что быть христианином — это вообще не вопрос веры во что бы то ни было. Иначе религия оказывается чистым суеверием. Он подразумевает, что речь идет исключительно об определенной эмоциональной позиции по отношению к миру и, возможно, к некоторым текстам. Он упоминает о своем преподавателе из Гарварда, который, будучи убежденным атеистом, в то же время являлся в сущности самым ортодоксальным христианином. Это звучит просто парадоксально. Почему бы не подставить вместо слова «атеист» слово «буддист», «индуист», «шиит» или «суннит»? Должно быть, Эллиот имел в виду некие общие эмоции, простейший признак человечности, присущий практически всем, какого бы вероисповедания они ни придерживались. Это все равно, что сказать, все религии и атеизм проповедуют любовь, поэтому давайте их отождествим. Такой упрощенный экуменизм тоже является отличительной чертой современного мира. Вероятно, он годится для разрешения религиозных конфликтов, но, помимо всего прочего, не позволяет понять историю христианства, когда люди охотно жгли друг друга на кострах из-за споров, возможно ли присуществление, сходство божественной и человеческой природы, искупление грехов деяниями или предопределение. Расселу было достаточно просто установить, во что верят христиане. Как минимум, они верят в Бога и бессмертие, а также верят, что Христос был лучшим и мудрейшим из людей. Это можно рассматривать как контрольный список с галочками напротив верных ответов. Там, где Рассел предпринимает усилия для характеристики христианина, Эллиот сознательно этим пренебрегает. Позиция Эллиота заключается в том, что имеет значение не слова, а поведение. С его точки зрения любой может утверждать, что он верит в то-то и то-то или не верит. Но тут же возникает вопрос, а следуют ли эти люди собственным словам? Рассел, который в ту пору несомненно симпатизировал взгляду, что психическая жизнь человека — полностью проявляется в его поведении, был не совсем в том положении, чтобы оспаривать эту позицию. Но здесь проявляется масштабная проблема интерпретации или герменевтики, поскольку обнаруживается ли в вихре лингвистического и нелингвистического поведения человека некие фиксированные моменты, которые подскажут нам, возможно ли интерпретировать их как веру во что бы то ни было. Или, вопреки активному сопротивлению жертвы его нападок, Эллиот выставляет Рассела сторонником низкой церкви, чтобы показать, что тот ошибается. Вновь звучит, если угодно, современная нота. Четко определенное значение исчезает под шквалом конфликтующих интерпретаций. Но в эмоциональную игру, как и в любую другую, играют двое. Если Рассел, в свою очередь, захочет выставить Эллиота лицемерным атеистом, который почему-то находит удовольствие в цитировании священных слов или посещении священных зданий, как доказать, что он ошибается? Если правит бал неопределенность, мы можем обратить парадокс Эллиота против него самого. Подобно всем ортодоксальным христианам, он в сущности настоящий атеист. Рассел различал в религии три элемента — церковь, символ веры или свод доктрин и религиозные чувства. Хорошо известно, что он неустанно атаковал церковь как организацию и утверждал, будто религиозные доктрины неправдоподобны для любого рационально мыслящего человека. Однако сам при этом не только признавал религиозные чувства, но и в некоторые периоды жизни опирался на них как на основу своего понимания мира и собственного места в нем. Уже в весьма преклонном возрасте он сетовал на разрыв между тем, что подсказывал ему инстинкт, и тем, во что эмоционально хотелось верить. Я всегда страстно желал найти какое-то оправдание тем эмоциям, порожденным теми или иными явлениями, которые как будто находятся за пределами человеческой жизни и заслуживают чувства благоговения. Так что мои инстинкты соглашаются с гуманистами, но мои эмоции яростно протестуют. В этом смысле утешение философии вовсе не для меня. Рассел назвал две причины, по которым он занялся философией. Желание найти некое знание, которое может быть признано безусловно верным, и желание обрести некое удовлетворение для религиозных позывов. Дочь Рассела, Кэтрин Тейт, писала, что отец по темпераменту был глубоко религиозным человеком. В ранние годы жизни он писал своей первой жене Элис о восхищении Спинозой, который проповедовал изобильный аскетизм, основанный на весьма неопределенном мистицизме. Признавая религиозные чувства и их чрезвычайную важность, но отрицая доктрину и осуждая организованную церковь, Рассел подставлял себя под удар с другой стороны. Почему религиозный язык не может являться наилучшим способом выражения религиозных чувств? Ведь именно для этого он и создан. Поэтому поэт и литературный критик, как Элиот, обязан, по сути, возражать против того разделения чувств и способов их выражения, которое предполагалось взглядами Рассела. Пускай это означает, что Элиот непоследовательно отстаивает обозначенный выше упрощенный экуменизм, поскольку атеисты, несомненно, выражают себя иначе, нежели христиане и все остальные. Если чувство и способ его выражения едины, то религиозные чувства — суть просто ощущения жизни, судьбы, памяти, потерь, выраженные в возвышенных религиозных сочинениях. А если поведение придает значение словам, долгая жизнь таких сочинений есть просто жизнь тех церквей, которые их распространяют, хранят и освежают их значение, облекая должной преемственностью с прошлым, должной торжественностью и ритуальностью. Если рассматривать религию как совокупную практику, аналитические построения Рассела не выдерживают критики. Они не отражают неотъемлемого единства чувства, слова и ритуала, составляющего религиозное отношение к миру. С этой точки зрения слова «Я знаю, Искупитель мой жив» не столько обладают истинным или ложным значением, сколько наделены именно тем значением, которое вкладывается в них при пении гимна или при пении гимна в церкви на Рождество. Ни Рассел, ни его предшественники-атеисты не предвидели подобного поворота. Впрочем, имеясь даже точное представление о том, что делают верующие в Бога, Рассел все же смог бы выдвинуть оригинальные и серьезные нравственные доводы против них. Ритуалы и слова не являются самодостаточными проявлениями чувств, они также предвосхищают запреты и преследования. Можно рассматривать спор Элиота с Расселом как отражение давнего противопоставления современности и эпохи Просвещения. Рассел полагается на разум, веру, истину, науку и анализ, считая чувства и эмоции не более чем побочными, пусть и неожиданно важными спутниками. Он воспринимает религиозные верования как простую веру, о которой следует судить с точки зрения вероятности, науки, логики и истории. Если исходить из этого, они оказываются неполноценными. Элиот же ставит их в один ряд с поэзией, чувствами, эмоциями, экспрессией, традицией, тогда как рационализм и наука, анализ и вероятность изгоняются куда-то за пределы внимания. Или пытается это сделать. Например, Вирджиния Вульф последовательно высмеивала англо-католическую риторику Элиота. Примечание английского издателя. Битва за интерпретацию продолжается и в наше время, когда религиозные идеологии вновь сражаются за умы даже на образованном Западе. Одно из замечательных достоинств лекции Рассела — однозначность выбора, благодаря которой он занимает четкую позицию на поле боя. Любой, кто занимает другую позицию, вынужден с ним сражаться, то есть приводить более серьезные аргументы, чем смог изобрести Эллиот. Саймон Блэкберн, Кембриджский университет, 2003 год. Предисловие редактора иностранного издания. Бертран Рассел был плодовитым автором, и часть его лучших сочинений составляют небольшие памфлеты и статьи в различных периодических изданиях. Это особенно верно в отношении его работ о религии, многие из которых мало известны за пределами определенных рационалистических кругов. В данной книге собраны сочинения Рассела о религии, а также некоторые другие работы наподобие статей «Свобода и колледжи» и «Наша сексуальная этика», которые до сих пор являются весьма актуальными. Хотя Рассела больше всего ценят как человека, внесшего немалый вклад в такие совершенно абстрактные области знания, как логика и теория познания, можно смело предположить, что в равной степени его будут помнить как одного из величайших еретиков в сфере морали и религии. Он никогда не был сугубо техническим мыслителем. Его всегда глубоко заботили те фундаментальные вопросы, на которые дает ответ религии. Вопросы о месте человека во Вселенной и природе добропорядочной жизни. В своем рассмотрении этих вопросов он проявлял те же принципиальность, остроумие и красноречие, которые характерны для блестящей прозы других его работ. Благодаря этим качествам эссе, включенные в данную книгу, представляют собой, возможно, самое трогательное и самое изящное изложение позиции свободно мыслящего человека со времен Юма и Вольтера. Книга Бертрана Рассела о религии достойна публикации в любую эпоху. Сейчас, когда мы являемся свидетелями кампании за возрождение религии, которая ведется с активным использованием всех современных рекламных технологий, новое изложение аргументации неверующего представляется особенно желательным. Уже несколько лет из каждого угла и на всех уровнях, сверху донизу, нас бомбардируют теологической пропагандой. Журнал Life в редакционной статье уверяет, что если не принимать во внимание догматически настроенных материалистов и фундаменталистов, война между теорией эволюции и христианской верой окончилась много лет назад, и что сама наука разоблачает представление о том, что развитие Вселенной, жизни или человека происходило по чистой случайности. Профессор Тойнби, один из наиболее заслуженных апологетов религии, говорит, что на секулярной основе невозможно противостоять коммунистическому вызову. Имеется в виду британский историк Тойнби, автор так называемой «цивилизационной теории развития человеческих обществ». Он называл религию источником жизненной силы человечества и неотторжимым спутником человеческого сознания. Норман Винсент Пилл, монсеньор Шин и другие светила религиозной психиатрии восхваляют достоинство веры в статьях, которые читают миллионы людей, в книгах-бестселлерах и еженедельных общенациональных радио и телевизионных программах. Норман Пилл, американский священник, лидер реформистской церкви Америки, популяризатор так называемого позитивного мышления. Монсеньор Шин, американский епископ католической церкви, ведущий популярных радио и телепрограмм. В 2012 году был причислен к лику досточтимых за заслуги перед церковью. Политики всех партий, многие из которых нисколько не отличились благочестием до того, как начали стремиться к занятию публичных должностей, прилагают немало усилий к тому, чтобы считаться усердными прихожанами, и всегда упоминают о Боге в своих высокоученых рассуждениях. Увы, за пределами аудитории лучших колледжей негативная сторона этого вопроса практически никогда не обсуждается. Такая книга, как эта, с ее бескомпромиссной приверженностью секуляристской точки зрения, сейчас еще более актуальна, поскольку наступление религии не ограничивается широкомасштабной пропагандой. В Соединенных Штатах Америки оно также принимает форму многочисленных попыток, зачастую успешных, подорвать закрепленный в Конституции принцип отделения церкви от государства. Этих попыток слишком много, чтобы перечислять их здесь подробно. Но, пожалуй, двух-трех примеров будет вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать эту тревожную тенденцию, которая, если ее не остановить, превратит тех, кто противостоит традиционной религиозности, в граждан второго сорта. Скажем, несколько месяцев назад подкомитет Палаты представителей США включил в резолюцию Конгресса удивительное предложение о том, что лояльность к Богу является необходимым условием для государственной службы. Служба любого лица в любом качестве в правительстве или под руководством правительства, официально постановили законодатели, должна характеризоваться преданностью Богу. Эта резолюция еще не стала законом, но вскоре может в нем закрепиться, если она не встретит решительного отпора. Другая резолюция, согласно которой фраза «на Бога уповаем» становится национальным девизом США, принятым обеими палатами Конгресса, и уже приобрела силу закона. Профессор Нью-Йоркского университета Джордж Экстел, один из немногих откровенных критиков этих и аналогичных действий, в своих показаниях перед Сенатским комитетом с полным основанием отозвался о них как о малых, но значительных отступлениях от принципа отделения церкви от государства. Попытка внедрить религию там, где Конституция прямо это запрещает, ни в коем случае не ограничивается одним федеральным законодательством. Рассмотрим лишь один вопиющий пример. В Нью-Йорке Совет управляющих Совета по образованию в 1955 году подготовил руководящий документ для директоров и учителей, где прямо указывалось, что государственные школы поощряют веру в Бога, признавая тот простой факт, что наш народ религиозен. Соответственно, государственные школы определяют Бога как основной источник законов природы и нравственных законов. Если бы этот документ был принят, едва ли хоть одна дисциплина школьного курса в Нью-Йорке осталась бы свободной от теологического влияния. Даже такие чисто светские предметы, как естественные науки и математика, надлежало бы преподавать с религиозной точки зрения. Ученые и математики, указывалось в документе, считают Вселенную рациональным, упорядоченным, предсказуемым местом. Их рассуждения о неоглядности и великолепии небес, чудесах человеческого тела и духа, красоте природы, загадке фотосинтеза, математической структуры Вселенной или концепции бесконечности неизбежно вызывают благоговейное восхищение трудами Господа. Можно лишь повторить: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов». Не оставили в покое и столь невинный предмет, как уроки труда. На уроках труда, отмечают философы из Совета управляющих, наблюдение за такими чудесами, как строение металлов, свойства зерна и красота лесов, электропроводимость и характерные свойства используемых материалов, неизбежно приводит к размышлениям о царящих в мире природы упорядоченности и планировании и об изумительной работе высшей силы. Этот документ встретил такой взрыв негодования со стороны граждан и ряда более либеральных религиозных групп, что его принятие Советом по образованию стало невозможным. Впоследствии приняли модифицированную версию, из которой вычеркнули большинство наиболее спорных положений. Тем не менее, даже пересмотренное издание содержит достаточно теологических высказываний, чтобы заставить антиклерикала поморщиться, и остается надеяться, что конституционность такой публикации будет оспорена в суде. В большинстве случаев попытки утверждения церковных интересов встречают удивительно слабое сопротивление. Одна из причин этого заключается в широко распространенном убеждении, будто сегодня религия стала умеренной и терпимой, а преследования отошли в прошлое. Это опасная иллюзия. Да, многие религиозные лидеры, несомненно, являются подлинными приверженцами свободы и терпимости и, соответственно, твердо верят в необходимость отделения церкви от государства. К несчастью, многие другие охотно стали бы прибегать к преследованиям, если бы могли, и прибегают к ним, если могут. В Великобритании ситуация несколько отличается. Здесь есть устоявшиеся церкви, а религиозное образование официально проводится во всех государственных школах. Тем не менее, страна характеризуется гораздо большей терпимостью, а общественные деятели меньше опасаются открыто объявлять себя неверующими. Однако и в Великобритании свирепствует вульгарная прорелигиозная пропаганда, а наиболее агрессивные религиозные группы делают все возможное, чтобы не позволять свободномыслящим излагать свои взгляды. Например, в недавнем отчете Беверджия BBC рекомендовалось дать слово представителям рационалистического мнения. Имеются в виду социальные программы 1950-х годов, восходящие к так называемому отчету Беверджия 1942 год. Где главными язвами общества назывались нищета, болезни, невежество, лень и моральное разложение. BBC официально приняла эту рекомендацию, но почти ничего не сделала для ее выполнения. Передача «Маргарет Найт. Нравственность без религии» является одной из крайне редких попыток представить точку зрения неверующих по той или иной важной теме. Передача «Миссис Найт» вызвала неистовое возмущение разнообразных лицемеров и фанатиков, которые, кажется, запугали BBC и заставили компанию вернуться к прежнему раболепию в отношении религии. Чтобы рассеять любые сомнения по этому вопросу, в качестве приложения к данной книге публикуется весьма полный отчет о том, как Бертрану Расселу не разрешили занять должность преподавателя философии в городском колледже Нью-Йорка. Имеющиеся факты заслуживают самого широкого распространения, хотя бы ради того, чтобы показать, на какие невероятные фальсификации и на какое злоупотребление властью готовы пойти фанатики, чтобы одолеть своего врага. Люди, которым удалось аннулировать назначение Рассела, были теми же самыми людьми, которые сейчас готовы ликвидировать светский характер Соединенных Штатов Америки как государства. Они и их британские соратники ныне в целом более могущественны, чем в 1940-х годах. Историю с городским колледжем следует подробно изложить также из простой справедливости в отношении самого Бертрана Рассела, на которого злобно клеветали как судья, который рассматривал петицию, так и значительная часть прессы. Взгляды и действия Рассела стали предметом разнузданного искажения фактов, и люди, незнакомые с его книгами, должны были получить совершенно неправильное представление о том, за что он ратует. Надеюсь, что изложенная здесь история, а также воспроизведение некоторых рассуждений Рассела на «оскорбительные» в кавычках темы помогут исправить это прискорбное положение. Некоторые из включенных в данный том эссе перепечатываются с любезного разрешения издательств, опубликовавших их первое издание. В этой связи нужно поблагодарить издательство «Уотс», опубликовавшее статью «Почему я не христианин» и «Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию». Издательство «Раттлидж энд Киган Пол», опубликовавшее статью «Во что я верю». Издательство «Хатчинсон», опубликовавшее эссе «Есть ли жизнь после смерти». Издательство «Николсон энд Уотсон», опубликовавшее статью «Судьба Томаса Пейна». И журнал «American Mercury», на страницах которого впервые появилась статья «Наша сексуальная этика» и «Свобода и колледжи». Также хотелось бы поблагодарить моих друзей, профессора Энтони Флу, Рут Хоффман, Шейло Мейер и моих студентов Мерлин Чарни, Сару Киллиан и Джона Виссайда за их большую и разностороннюю помощь в подготовке этой книги. В завершение я хотел бы выразить свою признательность самому Бертрану Расселу, который с самого начала благословил этот проект. Его искренний интерес постоянно служил мне источником вдохновения. Пол Эдвардс. Нью-Йорк. Октябрь 1956 года. Предисловие автора. Новая публикация профессором Эдвардсом ряда моих статей, посвященных теологическим проблемам, вызывает у меня чувство признательности, в особенности с учетом его замечательных предварительных замечаний. Я особенно рад представившейся возможности подтвердить свои взгляды по тем вопросам, которым были посвящены эти статьи. В последние годы появились слухи о том, что я смягчил свою прежнюю позицию относительно религиозной ортодоксии. Эти слухи совершенно безосновательны. Я по-прежнему считаю неверными и вредными все ведущие религии мира — буддизм, индуизм, христианство, ислам и коммунизм. С точки зрения логики, очевидно, что поскольку они расходятся во мнениях, то верной может быть лишь одна из них. За очень немногими исключениями, та религия, которая признает человека, это религия того общества, в котором он живет, из чего ясно, что именно влияние среды приводит его к признанию данной религии. Схоласты действительно изобрели то, что было провозглашено логическими доказательствами, подтверждающими существование Бога. И эти доказательства или им подобные действительно были признаны многими выдающимися философами. Однако устаревшая логика аристотелевского толка, на которую опираются эти традиционные доказательства, ныне отвергается практически всеми специалистами по логике, кроме тех, которые принадлежат католической вере. Вот одно из таких доказательств, которое не является чисто логическим. Я имею в виду разумный замысел. Это доказательство было сведено на нет еще Дарвином. В любом случае, оно становится логически приемлемым лишь ценой отказа от Божьего всемогущества. Но если оставить в стороне логику, то мне кажутся немного странными этические оценки тех, кто думает, что всемогущий, всеведущий и великодушный Господь, миллионы лет готовивший почву для людей, пребывая где-то в безжизненной туманности, посчитал бы для себя достаточной наградой появление Гитлера, Сталина и водородной бомбы. Вопрос истинности религии принципиально отличается от вопроса о ее полезности. Я твердо убежден, что религии приносят вред, и твердо верю, что все они ложны. Вред, который приносят религии, можно разделить на две категории. Первая из них зависит от того типа веры, который считается необходимым. Вторая — от конкретных догматов, в которые верят. Что касается типа убеждений, считается добродетелью иметь веру, то есть иметь убеждения, которые невозможно поколебать противоположными свидетельствами. Либо, если противоположное свидетельство может внушить сомнение, его следует запретить. На этом основании в России молодежи не дозволяется слушать аргументы в пользу капитализма, а в Америке — в пользу коммунизма. Это позволяет в обоих случаях сохранять веру невредимой и готовой к смертоносной войне. Убеждение в том, что важно верить в то или это, даже если независимое исследование не поддерживает такую веру, присуще почти всем религиям и вдохновляет все системы государственного образования. Вследствие этого молодые умы отстают в развитии и наполняются фанатической враждебностью как против других фанатиков, так и с еще большей враждебностью против тех, кто отвергает любой фанатизм. Привычка основывать убеждения на доказательствах и придавать им лишь ту степень достоверности, которую эти доказательства гарантируют, может, если станет всеобщей, разрешить большую часть проблем, от которых страдает человечество. Но сейчас в большинстве стран образование ставит своей целью предотвращение развития подобной привычки, а те, кто отказывается преподавать веру в некую систему необоснованных догм, считаются неподходящими учителями для молодежи. Вышеуказанные беды не зависят от конкретного вероисповедания и характерны для всех догматических вероисповеданий. Но в большинстве религий имеются еще определенные этические нормы, которые приносят явный вред. Осуждение католиками контроля над рождаемостью, восторжествуй оно, сделало бы невозможным преодоление бедности и искоренение войн. Почитание индуистами коровы как священного животного и осуждение повторного замужества вдов обрекает людей на ненужные мучения. Вера коммунистов в диктатуру меньшинства истинно верующих принесла богатый урожай злоупотреблений и мерзостей. Нам иногда говорят, что лишь фанатизм может обеспечить эффективность деятельности социальной группы. Думаю, история учит совсем другому. В любом случае, лишь те, кто раболепно поклоняется успеху, могут считать, что эффективность достойна восхищения независимо от результатов. С моей точки зрения, лучше приносить малую пользу, чем причинять большой вред. Мир, который я хотел бы видеть, должен освободиться от вируса групповых антагонизмов и прийти к пониманию того, что всеобщее счастье должно возникнуть в результате сотрудничества, а не в ходе раздоров. Я бы хотел видеть мир, в котором образование ставит своей целью достижение интеллектуальной свободы, а не заключение умов молодежи в жесткую броню догм, призванных всю жизнь защищать их от уколов объективных доказательств. Мир нуждается в открытых сердцах и открытых умах, чего не обрести посредством жестких систем, старых или новых. Бертран Рассел.